Глава шестая. Каждые две недели альбинос усаживался в свой старый зеленый пикап и исчезал на всю загадочную ночь. Он старался всегда вернуться еще до восхода солнца, и в деревне говорили, что он посещает ресторан, в котором подают не только еду. И действительно, по возвращении от него пахло вином и женщинами, и эти запахи доводили до хрипоты его канареек, смущали жителей деревни и привлекали бродячих собак с окрестных полей. В правлении уже знали, что лучше оставить его в темноте и одиночестве еще на день, чтобы дать выветриться вину, усталости и запахам, прежде чем взвалить на него новую работу. В ту ночь Малах фон Шлоф миновал постель Якова, и в предрассветной тишине он вдруг услышал мерное постукивание двигателя пикапа, возвращавшего домой своего хозяина, и тут же бросился к окну. Тусклые оранжевые огни передних фар весело приплясывали, вычерчивая прыгающие по полю хмельные круги, и Якова охватило сильное волнение. «Куда ты смотришь в такое время?» — пробормотала Ривка с кровати. «Весной 1931-го это было», — сказал он. «В ту ночь я уже не заснул, а на утро приехала Юдит. Я хорошо помню тот день. У нас с Ривкой был тогда небольшой инкубатор на керосине, на 300 цыплят сразу, очень много по тем временам, и несколько несушек для домашних нужд, и 3 коровы. А еще мы имели апельсиновый сад, где был также ряд грейпфрутовых деревьев и ряд королевских орехов. Тогда еще не было этой моды на пеканы. И еще 2 ряда яблонь и груш и маленький виноградник. Я помню, как это было. Мы как раз работали с Ривкой в саду, пололи и срезали сухие ветки, которые умерли за зиму. И вдруг телега Рабиновича появилась среди полей, и как раз, когда я поднял голову, я вдруг увидел ее. Так спроси меня сейчас, почему я влюбился в нее. А ну спроси, Зайда, спроси, не бойся. Почему я влюбился в твою маму, ты спрашиваешь? Так я скажу тебе точно, как это получилось, Зайда, а уж ты поймешь, что поймешь. Я случайно вытирал себе лоб. Вот так, рукой, вот таким движением, видишь? И в конце движения руки случайно поднял голову и тогда увидел ее. Будто моя рука открыла мне окно. Эта телега ехала, словно лодка плыла среди хризантем. И как раз в эту минуту совсем случайно открылся просвет в облаках, и выглянуло солнце. Я все время говорю «случайно». Но если столько всего происходит случайно в одном месте и в одно время, это значит, что в этом есть какой-то план и прячется какая-то ловушка, вроде тех, знаешь, которые ставят на птиц. Такая ловушка, Зайде, она устроена очень просто. Но если случайно там есть ящик, и случайно веревочка, и случайно пружинка, и случайно дверца, и кто-то положил там внутри несколько зерен, тоже случайно, так все это вместе уже не может быть случайно. Это значит, что птицу кто-то хотел словить совершенно нарочно. Цвели фруктовые деревья, и Яков, наполовину скрытый за кружевом белых цветочных венчиков и заслоненный прозрачными стенами запахов, глядел на приближавшуюся телегу, и с того места и под тем углом, откуда он смотрел, ему казалось, что Юдит медленно плывет перед ним по широкой зеленовато-золотистой безбрежной реке. Его сердце колотилось как безумное. Свет, яркий и хрупкий, как фарфор, рисовал на земле четкие тени цветущих ветвей ореха, ложился на поле и телегу, высвечивал тонкий слоновой кости затылок, намечал синеватый рисунок вен, слегка проступавших на суставах рук и намекавших на душевные силы и пережитые страдания, и ласкал носки, чуть присползшие с нежных и сильных ног. Юдит немного наклонилась вперед, и весенний ветер, так я себе представляю, играл тканью ее платья, то прижимая его к бедрам, то вздувая снова, и, как это всегда происходит в ту минуту, когда человека внезапно охватывает любовь, из глубины глубин Якова всплыла и поднялась давняя речная картина его детства, всю жизнь искавшая и нашедшая, наконец, свою сестру. Конечно же, он был прав. Они очень просты, эти ловушки. Достаточно, чтобы облако проплыло перед солнцем. Достаточно отголоска мимолетного запаха, какого-то особого угла преломления света. Достаточно, чтобы изображение совпало с рамкой, хранящейся в памяти. И вот уже веревочка дернулась, пружинка соскочила, дверца упала, и ловушка захлопнулась. Так судьба ловит свою добычу и уносит блаженно трепыхающуюся жертву в свою нору. — Что с тобой, Шейнфельд? — спросила Ривка. Подобно многим женщинам в те дни, она называла мужа по фамилии. Если бы она называла его по имени, то, возможно, лучше понимала бы движение его души, и вся их жизнь пошла бы иначе. Но, как говаривал деревенский попиш, кто об этом думал в те времена? Ее слова словно пробудили Якова из задумчивости. — Ничего? — торопливо отозвался он. — Ничего такого. Его дрожащая рука снова поднялась и, не замечая того, мазнула по лбу черной древесной мазью, как будто намечая путь того шрама, которому предстояло впоследствии прорезать его. И я не обманул ее. Я ведь и сам не понял. Не понял ничего, чему суждено было произойти. Не понял, что Ривка уйдет из дома. Не угадал, какая тяжелая жизнь ждет меня из-за Юдит. И тут Ривка тоже увидела телегу Рабиновича. «Дурак ты, Шейнфельд!» — помрачнело ее лицо. Она снова наклонилась, подняла мотыгу и больше не добавила ни слова.